Он был при полном параде. В крахмальной рубашке, с черной бабочкой на тонкой шее, только вместо пиджака на нем была синяя стеганая куртка с атласными обшлагами и отворотами. «Во сколько начинается ваш рабочий день?» — поинтересовался я. «В 7:30». «А заканчивается?» «Если нет никаких мероприятий, то примерно к полуночи». «Я начинаю с оптимизмом смотреть в будущее России». Он снова тоненько, как бы кудахтая, засмеялся и уселся в кресло напротив меня, вытянув далеко в сторону длинные журавлиные ноги в узких черных брюках и переплетя их, как жгуты каната. Во всяком случае, казалось, что при желании он мог бы их таким образом переплести. «Будем говорить здесь. Кабинет прослушивается и просматривается видеокамерами, постоянно идет запись, а здесь можно говорить свободно». «Прослушивается и просматривается?» — удивился я. «Зачем?» «Чтобы можно было проанализировать переговоры. Из слов воспринимается не больше 15% информации. Все остальное — тональность, мимика, жесты. Этими занимаются мои психологи. Вас, вероятно, удивило, почему я принял вас в такое время. Теперь вы понимаете, почему». «Это меня не удивило», — возразил я. «Меня удивило другое, что вы меня вообще приняли». «Считайте, что таким образом я выразил уважение вам и вашим друзьям. Я уважаю профессионалов и не хочу отрезать себе возможности при нужде еще раз обратиться к вам. Но времени у меня действительно мало, поэтому к делу. Мне известно, с какими трудностями вам пришлось столкнуться при выполнении моего поручения. Круто, Сергей Сергеевич. Но я уверен, что другого выхода у вас не было, и вы вправе потребовать от меня увеличения вашего гонорара. Насколько?» «Ни насколько. У нас не было никаких трудностей. Ну-ну, будет вам, сударь, не скромничайте». «У нас не было никаких трудностей», — повторил я. Сощурившись и привздернув губу, отчего его левый ус по-пиратски заторчал, он испытующе на меня посмотрел. «Вы хотите сказать?» «Я не хочу сказать ничего», — перебил я, — «только то, что сказал. Нам не за что требовать увеличения гонорара». «Это интересно. Это очень-очень и очень интересно. Мне сообщили, что мурманские следователи установили, что причиной смерти двух бандитов был инфаркт. Вы не могли бы разъяснить мне эту загадку?» «Нет. Мы не имеем к этому ни малейшего отношения». «Зачем же вы просили о встрече?» «Хочу вам кое-что показать». Я извлек из кейса старую папку. В ней были протоколы заседания военного трибунала, который состоялся 16 декабря 1984 года в Кандагаре. Буров взглянул на обложку, быстро просмотрел первые страницы. Я посоветовал: «Начните с конца». Он внимательно прочитал приговор трибунала. «Не слабо. Откуда это у вас?» «Господин Мамаев поручил нам собрать о Калмыкове всю информацию, какая только возможна. По ходу дела мы наткнулись на эти документы». «Почему вы принесли их не ему, а мне?» «Он не заплатил за работу». «Не заплатил за работу?» — недоверчиво переспросил Буров. «Не заплатил за эти документы?» «Не понимаю». «Он не знал про эти документы». «Сколько?» $20 000. «Я даю вам 30». «Нет», — сказал я. «Я хочу получить за них не деньги». «Что?» «Информацию». «Какую?» «Игорь Сергеевич, прошу извинить», — раздался голос референта. Он появился в гостиной, держа в руках черный узкий сюртук. Буров поднялся, снял куртку, позволил надеть на себя сюртук и махнул длинной худой рукой. «Исчезните, друг мой!» «В 9:00 господин Малышев», — напомнил референт. «Подождет!» У референта округлились глаза. «Господин Малышев?» «Исчезните, сударь!» клерк исчез. «Ну вот», — с усмешкой, призванной скрыть раздражение, прокомментировал Буров. «Взял и заставил меня раскрыть перед вами карты. Вы поняли, Сергей Сергеевич, о чем я говорю?»